Мы с Шапошниковым уединились на первом этаже старого и прочного кирпичного здания, вздрагивавшего от разрывов авиабомб. Обсудили положение и сопоставили наши мнения. Расхождений практически не было. Уже теперь ясно. Главный удар немецких войск нацелен на Москву. Они любой ценой, вбивая клинья, обходя узлы сопротивления, рвутся на Смоленск, ближе к нашей столице. Армия первой линии Западного фронта разгромлена, и противодействовать фашистам не способна. Резервы прибывают россыпью и сразу бросаются в бой. Их разрозненные контрудары не приносят ощутимой пользы. Многие эшелоны с войсками и техникой даже не доходят до фронта. Их уничтожает вражеская авиация. Что можно сделать в таких условиях? Не об контрударах думать надо, а о том, как измотать противника жесткой обороной. Всем войскам, которые на передовой, всем, кто оказался в окружении, один приказ. От корпусов до рот, от дивизий до взводов, до каждого отдельного бойца, где бы они ни находились, обороняться до последней возможности. Держать железные, шоссейные, проселочные дороги, вокзалы, мосты, пригодные для обороны дома. Важен каждый выигранный день, каждый час, пока раскачивается наша огромная страна. Дальше. Направлять на Западный фронт, как на самый опасный, не только войска, прибывающие из тыла, но и некоторые армии с Украины, где положение представлялось менее угрожающим. И по возможности не бросать их в бой с колес, концентрировать на линии Западная Двина-Днепр, чтобы создать сильный оборонительный рубеж, способный остановить противника. А создавая фронт по Днепру, позаботиться об организации еще одной тыловой линии в непосредственной близости от Москвы, от Ленинграда и Киева, формируя тем новые дивизии, обучая их и готовя к боям. И еще очень важное. Руководство Западным фронтом расписалось в своей беспомощности. Уровень управления со стороны Ставки весьма далек от совершенства. Не обсуждая, чья в этом вина, а чья беда, мы с Борисом Михайловичем решили так. Началась война не на жизнь, а на смерть. Воюют не армии, воюют государства, может быть, даже две различных общественных системы. И руководить этой борьбой миров с нашей стороны должен не просто военный специалист, не один из наркомов, а самый главный, самый авторитетный в стране и в партии человек, способный сосредоточить в руках всю власть. А таким человеком мог быть только Сталин. И мы договорились просить его, чтобы взял на себя всю ответственность, хотя бы сейчас, в самое смутное, самое трудное время. Приехавший в Могилев Климент Ефремович согласился с нашей оценкой обстановки и с нашими предложениями. Однако сказал, Сталин вряд ли одобрит идею создания резервной линии обороны на подступах к Москве. Это далеко не только военное, но и политическое. Как это повлияет на людей, угнетающее, а врагов вдохновит? «Это и ваше мнение?» – спросил Шапошников. «Не нужно спешить». «Не нужно зарождать пораженческое настроение», — ответил Ворошилов. «Нет, это недопустимо. Будет достаточно формировать западнее Москвы резервные армии». Климент Ефремович не отрешился, да и не мог в краткий срок отрешиться от тех концепций, которые создавал и пропагандировал многие годы. «Наша армия самая могучая». Мы будем не обороняться, а бить и громить любого противника. Но пока вот не получалось. Ворошилов не был готов пожертвовать многим ради главного, не осознал неизбежность больших жертв. Его очень тревожило. Чем больше территории мы утратим, тем сильнее это отразится на престиже высоких руководителей. А беспокоиться-то следовало не о престиже, надо было искать пути к военным успехам. Взгляды Ворошилова во многом совпадали со взглядами Сталина. В этом я, к сожалению, убедился, вернувшись в Москву. Тогда, в конце июня и самом начале июля, Иосиф Виссарионович в глубине души считал, что наши неудачи скоро кончатся, враг будет остановлен, отброшен. Трудно, ох, как трудно ему было ломать себя, веру в собственную мудрость и непогрешимость. А вот наши соображения о том, что он должен объединить в своем лице руководство государством, партией и войной, Сталин встретил не только благосклонно, но, как мне показалось, с радостью. Вероятно, на него оказывали давление в этом отношении члены Политбюро. Вполне возможно, что и в нем самом зрело осознание такой необходимости. Но он еще не окреп душевно, не смог сам, без благожелательного подталкивания, сделать решительный шаг. Но обстановка заставила. 30 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ и Совет Народных Комиссаров СССР приняли совместное постановление. Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил для проведения отпора врагу образовать Государственный комитет обороны ГКО. Ему передавалась вся полнота власти. Решения и распоряжения ГКО должны были беспрекословно выполняться всеми партийными, советскими, военными и комсомольскими органами, а также всеми гражданами СССР. Председателем ГКО был назначен Сталин. Если до войны власть Сталина имела какие-то формальные ограничения, то теперь он обрел полные диктаторские права. Выше и больше некуда. И вот свойство характера, заняв высочайший пост, фактически созданный им же самим, Иосиф Виссарионович сразу же начал обретать утраченную уверенность, снова почувствовал себя полным хозяином, ответственным за все. Считая, что тот напряженный период, сие принесло большую пользу. Страна, оставшаяся была без руководства, вновь обретала его. Глава 6. Иосиф Виссарионович просто обязан был объявиться перед народом. Война уже шла вторую неделю, и люди начали недоумевать, где товарищ Сталин, почему молчит. Особенно тревожились работники партийного и государственного аппарата, привыкшие получать четкие директивы. Пора было Иосифу Виссарионовичу показать себя, чтобы к его отсутствию не привыкли, не воспринимали это как должное. Самое время выступить не под первым впечатлением, а обдуманно, сделать некоторые выводы, указать цели. Существовало, по крайней мере, два наброска речи. Один текст был подготовлен Молотовым, другой – Калининым. Оба готовились на всякий случай, вдруг будет поручено им. Набросок Михаила Ивановича начинался словами: «К вам обращаюсь я, братья и сестры». Вспомнил, значит, Калинин свое первое обращение к народу, когда весной 19-го после смерти Свердлова стал председателем в ЦИК, так предварил он тогда свою речь. Заявление, подготовленное Молотовым, было более сухим, но зато обстоятельным и почти завершенным. Однако Сталин не воспользовался им, а взял набросок Калинина, но из него сохранил лишь несколько строк. Остальное написал сам, причем с редкой для него искренностью в официальном документе с откровенной прямотой. Политическое чутье не изменило ему. Пока люди, ошеломленные случившимся, не сделали еще собственных выводов, надо было начать отсчет событий с самого плохого, с первой ступени, чтобы потом каждый успех, доставивший радость, вселявший надежды, можно было записать в свой актив. Умелый политик должен своевременно показать все сложности момента, стряхнуть с себя, пользуясь ситуацией, груз допущенных ошибок. Документ получился краткий и сильный. Сталин доверительно рассказал о трудном положении, в котором оказалась страна.